эту женщину, что это она пыталась убить вас. Это правда? Глаза Марианны расширились. Да, это была Шанкала, бледная, со струйкой крови, текущей из угла рта. Цыганка дышала с большим трудом. У нее раздавлена грудь, сказал император. Она проживет не больше часа. И это для нее лучше. Так она избежит веревки. Хотите услышать, что она рассказала? Да, конечно. Но как она попала сюда? Грак робко осмелился подать голос. Это мистер Крэг нашел ее, возвращаясь с повозкой на набережной Яузы, когда там начался пожар. Она была еще жива, и он взял ее с собой в надежде узнать новости о господине Буфоре. Он как раз привез ее, когда комендант пришел со мной, чтобы позвать ее господь. И господин Виконт попросил отвезти ее к вам. Теперь Мариане стало все ясно. И сон, господи, они убили его. К несчастью, нет, проворчал Наполеон. Он жив. Перестаньте терзать себя из-за этого человека. Вы лучше послушайте, что вам скажут. Вот барон Дедевиль, мой переводчик. Ему удалось заставить говорить эту женщину и понять то, что этот бравый малый не смог полностью ухватить. Нет, сир, прошу вас, взмолился Жолеваль. Позвольте мне самому сказать ей. Это будет менее тягостно. Для барона мы только чужие люди, но это не значит, что я не признателен ему за помощь. Барон Дедевиль поклонился, сделав знак, что он понимает все, и отошел на несколько шагов с Наполеоном. Марианна повернулась к своему другу. Итак, Жолеваль, что вы хотите сообщить мне? О, собственно, пустяк, сказал он, пожав плечами. И в этом деле нет ничего ужасного. Вы, только не для вас. Да объясните же, ведь Язон не расстрелян, нет? Нет. Он в полном здравии и в настоящий момент должен спокойнейшим образом ехать в Санкт-Петербург. В окрестностях Москвы, куда переместился лагерь Кутузова, казаки привели его к офицеру, некоему полковнику Крылову. Крылову? Крылову? Но это же фамилия его друзей, к которым он хотел попасть. Безусловно, это один из них. Шанкала не смогла много рассказать, но она запомнила фамилию и видела, как Язон шел рука об руку с русским офицером. Оба оказались в прекрасном настроении. Тогда, подумав, что опасность миновала, цыганка подошла к Язону. Он спросил ее, где вы и почему не вместе с нею. И что же она ответила? Что она не знает. Что она потеряла вас на каком-то перекрестке. И он поверил ей? Вскричала Марианна. Очевидно, поверил он. Прекратил расспросы и ушел со своим новым другом. Но она ведь упрямая и осталась, что не составило труда, так как женщин там было много. История с американцем наделала шуму, и ей удалось разведать, что Крылов добился разрешения проводить его в Петербург, чтобы поручить заботам своей семьи.